Часть вторая. Драконы. Глава восьмая. На утро седьмого дня с начала нашего плавания мы достигли берегов Драконьего полуострова, как окрестили это место моряки. Наш корабль остановился недалеко от берега, вблизи скальных выступов, почти у самой границы магического щита, не выпускающего драконов во внешний мир. Тем самым наше судно со всеми его обитателями в любом случае должно было оставаться в безопасности, независимо от того, с каким результатом завершится эта экспедиция. Как только якорь был брошен, Диар приказал спустить на воду шлюпку. Нет, он не собирался пока на берег. Сейчас это стало бы форменным самоубийством. Но вот внимание местных обитателей привлечь нам было необходимо. Потому наш принц сам сел на весло и несколько раз пересек магическую границу. Его она легко пропускала, даже не думая задерживать, и вскоре он благополучно вернулся обратно на корабль. «Теперь остается только ждать», — сказал он, когда, поднявшись на борт, присоединился к нашей компании. «Если мои доводы относительно их чувствительности к магии верны, то скоро кто-то точно появится здесь». Сейчас все наши собрались у перила и с любопытством рассматривали сушу. Присоединилась к нам и Анимора, которая все время этого плавания демонстративно не покидала выделенную ей каюту. Правда, даже сейчас эта особа заняла место подальше от всех, но к разговорам прислушивалась очень внимательно. Придуманный нами план действий выглядел следующим образом. Для начала мы хотели обозначить свое присутствие и тем самым показать, что пришли открыто и не желаем никому зла. Ну а дальше оставалось ждать появления самих хозяев этого места. Если они окажутся разумными и смогут как-то пойти с нами на диалог, тогда мы собирались сойти на берег. А вот в случае, если все наши надежды на разговор окажутся пустыми, если мы наткнемся на агрессию, преодолевать защитный барьер будет слишком опасно. Как ни странно, но именно сейчас, когда развязка большинства загадок оказалась так близка, я перестала ощущать страх. Более того, мне отчего-то очень нравилось это место. Глядя на скалистый берег, на невысокие холмы, рассматривая покрывающую их растительность, ничем по виду не отличающуюся от обычной, я испытывала чувство, будто вернулась домой. В душе все больше росло ощущение, что я уже бывала здесь, что эти места мне родные. А на сушу тянуло просто неимоверно. Диар чувствовал мое состояние и почему-то улыбался. Ему тоже здесь нравилось, а вот остальные особой радости не выказывали. Этери же и вовсе был бледнее всех. Оно и неудивительно, ведь еще в зеленой крепости Шейла предсказала, что он здесь серьезно пострадает, а возможно, и погибнет. А эта девушка еще ни разу не ошиблась в своих предсказаниях. «Летят!» — крикнул молодой матрос, снесший вахту на верхней палубе. «Двое! Красивые! Заразы!» Мы дружно повернулись в указанном им направлении и увидели две приближающиеся фигуры. Сначала они казались лишь смазанными точками, но вскоре стало понятно, что это драконы. Черные. Именно такие, каких я видела во сне. В полете они на самом деле выглядели завораживающе. Их чешуя лоснилась на солнце, лапы были поджаты, а крылья распахнуты. На мгновение заслонив стоящую в зените Селиму, двумя резкими тенями они пролетели у самой кромки защитного купола и снова взмыли вверх. Но, глядя на них, я не чувствовала страха. Лишь предвкушение и какой-то непривычный азарт. Мне тоже хотелось в небо. Только крыльев у меня не было. Сделав круг над берегом, оба хищника наконец-то изволили подлететь ближе к нам и грациозно опустились на торчащие из воды обломки скалы. Все же не зря Диар уговаривал капитана бросить якорь именно в этом месте. Да, это опасно. Судно могло налететь на камни или сесть на мель. Но Ферд, как водный маг, мастерски провел наш корабль безопасными потоками, исключив саму возможность получения пробоины. Драконы оказались именно такими, какими я их себе представляла. Они не отличались огромными размерами. Были лишь ненамного больше обычного крупного мужчины. Задние лапы по форме напоминали птичьи, только куда мощнее. Передние выглядели тоньше и сильно походили на человеческие руки, пусть и корявые. Эти существа могли похвастаться мощными телами и устрашающими мордами с большими зубастыми пастями. А еще в них очень явно чувствовалась огненная стихия, будто они сами были открытым огнем. Я смотрела на драконов, переводя восхищенный взгляд с одного на другого. Оба они были черными, но с оранжевыми пятнами на острых ушах. Оба сидели в одинаковых позах, нервно постукивая остроконечными хвостами. Но если тот, кто расположился чуть дальше, казался немного агрессивным и смотрел на нас с недоверием, то второй вел себя куда спокойнее. Но в тот момент, когда я посмотрела в его глаза, мой мир будто перевернулся. Нет, внешне те выглядели зверинами, да и зрачок имели вертикальный, но в них точно отражалась личность. А еще ему было интересно. «Этери», — позвала я, дернув за руку менталиста, — «можешь почувствовать их разум?» «Нет». «И эмоции тоже», — мотнул головой тот и грустно добавил. «Куклы». В этот момент второй дракон угрожающе рыкнул и уставился на это с откровенной злостью. А сие могло означать, что они нас не просто понимали, но еще и возмущались сравнением с летунами. «Добрый день», — сказала я, искренне улыбнувшись обоим крылатым. «Я очень рада, что вы нас понимаете». Сидящий чуть дальше насмешливо фыркнул и, хлопнув крыльями, демонстративно поднялся в воздух. А вот его спутник остался. Он смотрел на меня очень внимательно и словно немного удивленно. А потом кивнул, будто приветствуя, и оглядел остальных. «Мое имя — Диар Ренорский», — представился наш принц, правда, своего титула не назвал. «Эти маги — мои друзья и соратники. К вам мы прибыли как представители Семирской империи. Если совсем честно, пришли просить помощи». Дракон кивнул, затем резко повернул голову к горданке и, недобро прищурившись, снова посмотрел на Диара. К счастью, принц все понял прекрасно. «Она не с нами. Пробралась на корабль без нашего ведома». Дракон недобро прищурился, что очень явно выражало его отношение к этой девушке. Потом повернулся ко мне, чуть склонил голову на бок и красноречиво опустил одно крыло. И я сразу поняла, что именно он предлагает. Забраться на его спину. «Нет», — Диар ответил раньше, чем я успела придумать причину для отказа. Его рука по-хозяйски обвела мою талию, а в голосе послышались металлические нотки. «Разреши представить, Элира Тьори. Моя». Он не стал уточнять статус, просто поставил перед фактом, кому именно я принадлежу. И дракон понял. Но при этом помотал головой, будто пытаясь сказать, что не претендует. Вообще странно было наблюдать за их беседой. Будто они на самом деле были двумя молодыми мужчинами. «Среди вас есть кто-то, кто может говорить?» — спросила я, решив вернуть беседу в нужное русло. Дракон кивнул. Но потом красноречиво посмотрел на Селиму и отрицательно помотал головой. Увы, никто из нас так и не понял, что именно он желает этим сказать. Тогда тот снова обратил морду к светилу и демонстративно расправил большие кожистые крылья. Убедившись, что мы также внимательно за ним наблюдаем, он вдруг снова показал мордой на светило, беззвучно открыл пасть, а потом снова отрицательно помотал головой. Да уж, это было ребусом, не иначе. Даже наш Ферт растерянно чесал затылок. Дракон фыркнул, с тоской посмотрел на парящего над берегом друга и проделал все манипуляции повторно. Увы, мы снова его не поняли. И вдруг этот крылатый парламентер вспомнил, что у него есть еще и верхние конечности, отдаленно похожие на руки, которые он все это время держал переплетенными перед грудью. Когти на них оказались серебристыми и довольно длинными, и вообще это чудовище обладало удивительной мимикой, и сейчас его откровенно раздражала наша непонятливость. «Подожди», — обратился к нему Ди. Ты хочешь сказать, что пока светит Селима, говорить с нами никто не будет?» И дракон поднял к нему свои черные верхние конечности, попытался расправить пальцы и похлопал. Если честно, видеть аплодисменты в исполнении такого устрашающего существа было просто смешно. Но никто почему-то не спешил смеяться. «А ночью?» — уточнил Диа, когда дракон кивнул, наш принц удовлетворенно выдохнул. «Тогда, может, ты вместе с теми, кто может говорить, прилетишь после заката?» — предложил он. Но дракон снова нас удивил. Он тяжело, будто обреченно вздохнул и отрицательно помотал головой. «Не получится?» — спросила я. Крылатый кивнул, а потом показал рукой на нас, развернулся в сторону суши и изобразил, будто шагает на месте. «Так ты хочешь, чтобы мы сошли на берег?» — предположил Диар. «Если бы с такой пастью можно было улыбаться, то я бы, наверное, сказала, что в этот момент дракон улыбнулся. Но сие действие производило обратное впечатление». «Ага, конечно», — иронично бросил младший из братьев Ант. «А если он нас сожрет?» Потому как брезгливо скривился после этих слов сам дракон, стало ясно, что Моргана он точно есть не станет. «Не сожрет», — ответила я, улыбнувшись. Затем взглянула на черного летуна и спросила. «Для нас опасно находиться на берегу?» Молчаливый собеседник повернул ко мне свою клыкастую морду и, глядя в глаза, медленно кивнул. «Значит, получается, что для того, чтобы поговорить с кем-то из местных, нам нужно дождаться ночи и сойти на берег. Но там нас точно будет ожидать опасность. Я все правильно понимаю?» Подвел итог Ферд. А дождавшись от дракона подтверждающего кивка, чуть прищурился и спросил. «А ты, значит, для нас не опасен?» Но дракон и тут умудрился всех нас удивить. Нашу компанию он обвел одобрительным взглядом, а, посмотрев на горданку, откровенно оскалился и даже изобразил приглушенный рык. Получилось устрашающе, причем настолько, что даже я непроизвольно прижалась к Диару. «Она так тебе не нравится», — хмыкнул Фердинанд. «Мне, если честно, тоже». Судя по тону, нашему водному магу этот дракон почему-то пришелся по душе. Мне даже показалось, что Ферд готов прямо сейчас перемахнуть через перила, прыгнуть в море и поплыть навстречу такому черному, чешуйчатому чуду. Но в этот момент на скалу рядом с кораблем приземлился второй дракон, и выглядел он куда агрессивнее первого. Он даже рыкнул на нас, издав неприятный скрипучий звук. И, наверное, я бы отпрянула, если бы меня не удержал Диар. «Мы не нравимся твоему другу?» Чуть иронично поинтересовался он, глядя на нашего крылатого собеседника. «Может, нам тогда не стоит пока сходить на берег?» Услышав про берег, агрессивно настроенный дракон вдруг удивленно моргнул и посмотрел на Диара с интересом. Только сейчас я заметила, что этот крылатый отличается от первого оранжевым пятном на затылке. Потому решила про себя называть его пятнистым. Драконы переглянулись и на какое-то время застыли, пристально глядя друг другу в глаза. Вероятно, так они общались между собой, но это означало, что можно попытаться их понять и услышать. И тут они синхронно повернулись и уставились прямиком на меня. Причем смотрели так внимательно, будто умудрились уловить ход моих мыслей. «Элли», — шепнул мне на ухо Диар, — «попробую посмотреть на них, как на энергию. Они тянутся к тебе. У вас одна огненная сущность. Может, что-то и получится?» Я кивнула и попыталась перестроить зрение. Почему-то в этот раз получилось не сразу. Но когда после второй неудачи мне все же удалось сосредоточиться и разглядеть потоки энергии, то едва удержалась, чтобы не отпрянуть от того, что представляла собой сама защита этого края. А моему взгляду предстала плотная сеть из причудливо переплетенных энергий четырех стихий. Нечто похожее на то, что использовал Диар, чтобы удержать нашу пленницу. Только здесь работа была проделана куда более масштабная, и это, честно говоря, впечатляло. Снова переведя взгляд на драконов, которые в этом спектре зрения пульсировали алыми огненными всполохами, я увидела между ними энергетическую нить и попыталась потянуться к ней таким же импульсом. И у меня даже почти получилось, но щит все-таки отказался пропускать мою энергию. «Мне нужно за пределы этой стены», — выпалила, повернувшись к Диару. «Уверена, я смогу их понять, но эта штука не пропускает. Давай я сама спущусь в лодку и...» «Нет», — решительно заявил Ди. «Пойдем вместе, ты и я». И, оттолкнувшись от перил, повел меня к шлюпке. «Диар, ты рехнулся?» — воскликнул Этери, преграждая нам путь. «Все под контролем, Мэтт», — улыбнулся принц. «Щиты никто не отменял, и не стоит переживать. Эти ребята, похоже, на самом деле не желают нам зла. Но вы пока лучше оставайтесь на корабле, а мы с Элли отправимся на берег. Если уж нас там убьют, то вам даже пытаться высаживаться не стоит». «Не убьют», — улыбнулась Шейла, подойдя к Этери, и успокаивающе коснулась его плеча. «Отпусти их, Эд. Я не знаю точно, чем закончится эта затея, но в моих видениях они оба живы и здоровы». Это, если честно, обнадеживало. После слов Шейла я только уверилась в своем решении подобраться поближе к драконам. А Ди мою инициативу явно поддерживал. Сами летуны оказались настолько удивлены нашему согласию добровольно покинуть безопасное место, но в знак одобрения поднялись в небо и перелетели на берег. Тем самым они показывали, что ждут нас там и готовы к продолжению общения. Мы тоже не стали тратить время зря. Едва шлюпка оказалась спущена на воду, влезли в нее и направились к береговой линии. Ди быстро работал веслами. Я же сидела на носу нашего маленького кораблика и с предвкушением и непонятным азартом ожидала момента, когда мы пересечем стену магической защиты. По правде говоря, проход через нее оказался тем еще удовольствием. При соприкосновении мне показалось, будто я увязла в огромном мыльном пузыре. И на какое-то мгновение даже подумала, что она меня не пропустит. Стихли звуки, запахи. Исчезли какие-либо ощущения. Осталась лишь глухая пустота, наступающая одновременно со всех сторон. Но минули мгновения, и мир снова раскрылся передо мной запахом моря, шумом волн и плеском воды, рассекаемой веслами. «Ты как?» — с волнением поинтересовался Ди. «Выглядишь бледной». «Все в порядке», — поспешила заверить его. «Это просто барьер так на меня подействовал». Никогда раньше не сталкивалась с подобным. Он удивился, но говорить ничего не стал. Хотя я точно видела, что факт моей странной реакции на прохождение защитного купола его насторожил. Я и сама понимала, что это ненормально. Ведь в Зеленой крепости тоже имелась похожая защита. Но там я ее просто не чувствовала. А еще в Вертесе библиотека старого Гасима была защищена похожим образом. И после того, как он разрешил мне туда входить, я просто забыла о каких-то там магических преградах. Ну а в этот раз все оказалось поистине странно, хотя сейчас не самое подходящее время для подобных размышлений. Когда наша шлюпка достигла берега, Ди помог мне выбраться и поспешил вытянуть ее на камни. И только когда убедился, что сама лодка никуда не уплывет, взял меня за руку и решительно направился к ожидающим нас двум черным драконам. Те сидели у лежащего на камнях гладкого бревна и рассматривали нас с нескрываемым интересом. При этом оба летуна периодически переглядывались и будто мысленно переговаривались. Тогда-то я и решила снова попробовать потянуться к ним своей энергией и попытаться установить контакт. Теперь, когда между нами больше не было плотной энергетической сети, сделать это получилось с первого раза. «Нечего им тут делать», — неожиданно услышала в своей голове. Это оказалось настолько неожиданно, что я даже не сразу сообразила, кому принадлежит эта фраза. «Но они здесь, они маги, то есть теоретически могут быть нам полезны», — ответил ему второй голос, показавшийся мне более спокойным. Теперь хотя бы стало понятно, кто из них кто. Видимо, первым я услышала Пятнистого, ведь он изначально был настроен по отношению к нам довольно агрессивно. А вот второй, наоборот, явно видел в нас тех, с кем стоит сотрудничать. «Да они тут и дня не протянут», — выпалил первый. На этом моменте я решила, что все же стоит обозначить свое присутствие и прервать их мысленную болтовню. «Господа драконы», — позвала я, заставив обоих хищников резко повернуть головы в наши стороны. «Ты их слышишь?» Спросил Ди, внимательно наблюдая за этими черными чудовищами. «Слышу. И понимаю». А заметив удивление на драконьих мордах, просто не смогла сдержать улыбки. «Понимаешь?» Мысленно протянул тот, кого мы считали более спокойным. «Понимаю», — отозвалась я. Хотя раньше никогда даже не пыталась уловить чьи-то мысли. Думаю, тут что-то другое. Дракон с недоумением посмотрел на своего товарища, потом снова на меня и только после этого выдал. «Можешь подойти ближе?» «Если честно, то не хотелось бы», — призналась я. «Ты уж прости, но выглядишь устрашающе». «Да ничего я тебе не сделаю», — ответил он и фыркнул так выразительно, будто насмехался над моей трусостью. Я колебалась, потому решила спросить, что по этому поводу думает Диар. «Для чего тебе это?» — уточнил принц, обращаясь к дракону. «Кстати, имена-то у вас есть?» Дракон снова фыркнул и посмотрел на наглого чужака с недобрым прищуром. «Я Асмодей, а это мой брат Картер», — сказал он мысленно. «Мне нужно почувствовать твою энергию, девочка Элира, чтобы понять, почему ты нас слышишь. А это можно сделать только через прикосновение». Я озвучила его слова Диару, а тот, как ни странно, одобрительно кивнул. «Они, как я понимаю, все же обладают магической силой, потому это может дать какой-то результат. Но...» Ди замолчал, будто сомневаясь, стоит ли продолжать. «Что «но»?» «После твоей неоднозначной реакции на барьеры, учитывая тот факт, что рукописную книгу с непонятными каракулями смогла прочесть только ты, я даже не представляю, чего ожидать теперь». Оба дракона выслушали его внимательно, а потом снова повернулись в мою сторону. «Асмодей, я огненный маг», — сказала, высвободив руку из ослабевшего захвата Диара. «Это интересно», — отозвался дракон. «Почему-то мне не было страшно. Да, первый шаг навстречу этим ящерам дался с трудом. Но чем ближе я подходила, тем спокойнее становилась на душе». Асмодей протянул мне когтистую переднюю лапу, что была так похожа на человеческую руку, и я доверчиво положила на нее свою ладонь. А вот то, что произошло дальше, стало для меня совершенно неожиданно. Я вдруг почувствовала его, этого жуткого хищника, ощутила каждую каплю его энергии. В одно мгновение смогла увидеть мир его глазами, почувствовать себя им. А потом неожиданно осознала, что сейчас имею над ним полную, безграничную власть. И это чувство пьянило. Но оно же и пугало. Потому я заставила себя отнять ладонь. Но едва наш контакт прервался, как Асмодей, этот большой, сильный хищник, испуганно отпрянул и нервно забил крыльями. Его брат смотрел на эту картину с полнейшим непониманием, хотя мне его состояние оказалось ясно. Кому может понравиться ощущать себя полностью подвластным чужой воле? «Ну и что это сейчас было?» — выдал Картер, глядя почему-то не на брата, а на меня. «Понятия не имею», — буркнула в ответ. «А вот я, кажется, начинаю понимать происходящее», — ответил Диар, широко улыбнувшись. «Более того, Элли, теперь все наконец становится на свои места. И видя, как блестят его глаза, мне тоже все стало ясно. Хозяином неба ведь называли того, кому подчинялись драконы. Теперь ясно, как именно он ими управлял. Энергией, общей для них всех. И получается, что сейчас, по какой-то злой шутке судьбы, бразды правления этой силы оказались у меня. Вот только что-то мне подсказывало, просто не будет. И сами драконы точно не станут подчиняться. Теперь Асмодей смотрел на меня с опасением, как на настоящего врага. А когда я сделала к нему шаг, и вовсе отшатнулся. Наверное, со стороны это выглядело странно. Большой, сильный хищник боится маленькую, хрупкую с виду блондинку. «Уходите!» — мысленно выкрикнул он. «Убирайтесь отсюда!» И даже зарычал, издав именно тот жуткий скрипучий звук, который слышала когда-то во сне. Я инстинктивно отпрянула. Диар схватил меня за руку и задвинул себе за спину, и только один Картер никак не мог понять происходящего. «Да что случилось?» — выпалил он, повернув морду к брату. Но тот не стал отвечать. Вместо этого мгновенно взмыл в небо и принялся кружить над нашими головами. «Я не хотела его напугать. Это всего лишь прикосновение. Я не контролировала магию», — говорила, будто оправдываясь. «Коснись меня», — потребовал дракон, прошагав ко мне. «Я хочу понять, чего он сполошился». «Он хочет, чтобы я его коснулась», — сказала Диару, делая шаг к дракону. Ди препятствовать не стал, но укрывающую нас плотную магическую защиту все-таки усилил. Думаю, он тоже хотел получить подтверждение своих догадок, потому и позволил мне повторить эксперимент. В этот раз я положила ладонь на край крыла и сразу ощутила ту же волну знакомой энергии, что и в прошлый раз. Но теперь уже не испугалась, наоборот, мне стало интересно. Ощущения оказались теми же. Я чувствовала дракона, его энергию, мощь. Могла видеть его глазами. Могла заставить его подчиняться моей воле, хоть и не собиралась этого делать. Но это были лишь поверхностные результаты. А когда, закрыв глаза, попробовала понять, что чувствует дракон, то с удивлением осознала, что его сознание для меня полностью открыто. «Я не сделаю тебе ничего плохого», — произнесла мысленно. «Верю», — пришел ответ. «Для меня странно происходящее», — сказала, ощущая, как он успокаивается. «Для меня тоже. Но ты не враг. Я чувствую тебя. Ты сильная», — ответил Картер. «А теперь отпусти». Я отпустила. Просто убрала руку и поспешила отойти на несколько шагов назад. Тоже ждала, что сейчас этот дракон зарычит, как и его брат, но Картер повел себя удивительно спокойно, хотя изначально все было с точностью да наоборот. «Зачем вы явились?» — спросил он, глядя на Диара. Я поспешила озвучить его вопрос для Ди, ведь обращались к нему, значит, и отвечать будет он. «На нашу страну напали горданцы. Без видимой причины. И даже не попытавшись договориться мирно», — проговорил принц, не сводя глаз с дракона. «У нас мало магов, и мы не можем оказать полноценного сопротивления, потому к вам мы пришли просить помощи». «А толку? Барьер мы преодолеть все равно не можем», — отозвался Картер. Кружащий наверху Асмодей издал какой-то непонятный клич, чем привлек наше внимание. Но сидящий рядом с нами дракон только отрицательно мотнул головой и снова повернулся к Диару. «Что он хочет?» — спросил Ди. «Зовет лететь с ним, но я останусь. Вам нужна защита. Сами вы тут не выживете». Я передала Диару его слова и про барьер, и про остальное. «Барьер — не такая уж и проблема», — сказал принц, чем вызвал на морде дракона искренний интерес. «Полностью снять его могут только собравшиеся вместе сильные маги разных стихий. Даже не знаю, сколько потребуется специалистов. Но вот временно пробить брешь достаточных размеров я точно смогу. Да только сделаю это лишь в том случае, если буду уверен в тех, кого выпущу из этой клетки. Все же ваши братья натворили немало бед». Удивительно, но дракон не стал ничего отвечать. Просто отвернул морду, будто бы обиделся. Асмодей снова издал крик. Но спускаться почему-то не стремился. Он явно звал брата лететь с ним, но тот точно бросать нас одних не собирался. «Я отведу вас в город», — наконец выдал Картер. «Выложите все свои доводы нашему князю. Пусть он и решает, что делать дальше». «А нас там не убьют?» — спросила, прекрасно понимая, что чужакам в этих краях точно будут рады не все. Учитывая мои открывшиеся специфические способности и страх драконов перед той, кто может их подчинить, вопрос был вполне обоснован. «Не знаю», — бросил в ответ этот черный монстр. «Если решат, что вы можете быть полезны, то точно не убьют. Но гарантировать ничего не могу, так что решайте сами». И мы согласились, не тратя время на лишние раздумья. В конце концов, проделали весь свой долгий путь именно с этой целью. И пусть впереди нас ждала неизвестность, пусть реакция драконов может оказаться непредсказуемой, но останавливаться сейчас было бы слишком глупо.